Глава 5. Он шел по улицам, направляясь домой, но не прямо, а делая один крюк за другим, потому что не мог ни остановиться, ни повернуть назад. В голове стояла какая-то гудящая пустота. Ему казалось, что все на него оглядываются, все видят, каким он стал безобразным, жалким, и он сам себя таким ощущал. То ему чудилось, будто он топчется на месте, то он вдруг обнаруживал, что пересек широкую площадь и даже не заметил этого. Почему-то он оказался в Тюильри, и тут ему вспомнилось, как Дрие Ла-Рошель в свое время тоже пришел сюда якобы для прогулки, для своей последней прогулки. Жилю стало смешно. У него никогда не хватит мужества. Да и нет желания покончить с собой. Даже этого у него нет. К его отчаянию подходит любой эпитет, но только не мужественное или романтическое. По правде говоря, его бы вполне устроило, если бы у него возникло желание покончить с собой. Вообще его устроила бы любая крайность. А может, у меня все-таки этим дело и кончится? Думал он, словно желая успокоить себя. Если и дальше так пойдет, мне, конечно, не выдержать. Должен же я буду что-то сделать. Ведь я... Он думал об этом «я» со смешанным чувством надежды и страха, словно о каком-то постороннем человеке, который мог действовать вместо него. Но только позднее, так как сейчас в нем не было того «я», которая способна застрелиться, сунув пистолет себе в рот или броситься вон туда вниз, в темно-зеленые воды Сены. Он не мог представить себе ни как он умрет, ни как будет жить. Сейчас ему ничего не довести до конца. Он мог только дышать, существовать, мучиться. Вдруг его пробрала дрожь, и он решил пойти в клуб и напиться. Конечно, это не блестящий выход, но он просто не может больше шагать вот так, пряча закоченевшие руки в карманы плаща и быть все время под током, чувствуя каждый нерв, ведущий от ладони к плечам, к сердцу, к легким. Да, надо напиться вдрызг. А домой его кто-нибудь привезет. По крайней мере, тогда он уснет. И Элоиза укроет его одеялом. Он вошел в клуб, поздоровался с барменом, дал дружеского тумака Жаэлю, обменялся шуточками с Пьером, помахал рукой Андре, Билю, Зое. Словом, проделал все, что положено. И, несмотря на многочисленные приглашения, сел один у стойки бара. Он выпил шотландского виски, затем повторил, но пил его будто воду. Тут появился Тома, явно пьяный, блаженно улыбающийся, и сел рядом с Жилем. В редакции они были тайными врагами вот уже 4 года. С тех пор, как произошла эта темная история из-за некой девицы и из-за некоего репортажа. Жиль сейчас уже не помнил подробностей. Знал только, что они поссорились. Тома, маленький, щуплый, с остреньким личиком, говорил пронзительным фальцетом, раздражавшим Жиле. «А, вот он, наш красавец Жиль!» — воскликнул он, вдохнув ему в лицо таким густым винным перегаром, что Жиль невольно отшатнулся. Для достойного завершения вечера не хватало только этой встречи. «Ты что, шарахаешься? Не нравлюсь я тебе, скажи, не нравлюсь!» Пьер издали делал знаки. Тот вечер он дежурил по клубу и потому хотел предупредить Жиля, что Тома вдребезги пьян, хотя это и так было очевидно. Тома все не отставал. «Ну, красавец, что ж ты не отвечаешь?» И вдруг резким движением, не то нарочно, не то нечаянно, опрокинул свой стакан прямо на рубашку Жиля. Стакан упал на пол и разбился. Все притихли. В эту минуту что-то оборвалось в груди Жиля. Все исчезло. Жажда счастья, уважение к людям, самообладание. Все вдруг затрещало, рухнуло в порыве злобы. И Жиль вдруг увидел как бы со стороны, что он бьет Тома. Бедняга свалился от первого же удара. А Жиль стоял возле него на коленях и бил его кулаком по остренькому личику. Бил по своей жизни, по своему разочарованию в жизни. Бил самого себя. Чьи-то сильные руки схватили его за плечи, оттащили. А он все продолжал драться, почти рыдая, и буйствовал до тех пор, пока до него не донеслись слова. «Пес бешеный!» И кто-то не дал ему в зубы. Тогда он перестал вырываться, и все умолкли. Жиль увидел вокруг себя с десяток недоуменных, возмущенных лиц, увидел, как маленький Тома встает на четвереньки и почувствовал на губах соленый вкус крови и слез. Он вышел, пятясь к двери, и никто не сказал ему ни слова. Даже Пьер, с которым он пьянствовал всю свою молодость. «Как раз Пьер-то и ударил его», — сообразил Жиль. «И правильно сделал». Это ведь его обязанность, в конце концов. Каждый должен зарабатывать себе на жизнь. В квартире слышались голоса, и он в удивлении остановился у дверей. Было около полуночи. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер кровь, запекшуюся в уголках губ. Ему вовсе не хотелось появиться в образе Франкенштейна. В былые времена он не преминул бы разыграть эту роль. Но теперь маленькие комедии, прежде забавлявшие его, потеряли для него свой смысл. В гостиной сидел Жан вместе со своей приятельницей Мартой, ласковой и глупой толстухой. А Элоиза стояла у окна. Она вздрогнула, когда он вошел. Жан повернулся к нему с притворно спокойным видом, а Марта воскликнула. «Боже мой! Жиль! Что с вами случилось?» «Настоящий семейный совет», — подумал он. «Добрые души, искренние друзья тревожатся вместе с верной подругой. И вдобавок, какая удача, герой возвращается раненым». Элоиза тут же помчалась в ванную за ватой. Жиль рухнул в кресло и улыбнулся. «Я подрался, глуп, как всегда, когда люди дерутся. И знаешь, с кем, Жан? С Тома». «С Тома? Только уж не говори, пожалуйста, что это он так тебя отделал». И Жан засмеялся с благодушным и недоверчивым видом знатока. Недаром он каждый понедельник ходил на бокс. «Нет», — ответил Жиль, — «это Пьер ударил, когда разнимал нас». И вдруг ужаснулся, вспомнив об этой жалкой ссоре, о своем ожесточении, о том, что он с упоением бил человека. «Мало того, что я самому себе противен, если я стану противен еще и другим». Он поднял руку. «Не надо больше об этом. Завтра в редакции меня будут называть скотом, а послезавтра все позабудется. Чему я обязан удовольствием вас видеть?» Вопрос этот он задал Марте, но она не ответила, только приветливо улыбнулась. Должно быть, Жан сказал ей: «Жилем что-то неладно». И она с любопытством смотрела на человека, у которого что-то неладно. Состояние явно непостижимое для нее. Элоиза уже прибежала, собранная, сосредоточенная. Женщины обожают изображать сестру милосердия. И первым делом запрокинула Жилю голову. «Сиди смирно. Немножко пощиплет и все». «А теперь воображает себя заботливой мамашей, мой мальчуган напроказил. Что их так тянет устраивать нелепейшие комедии? Только что разыграли чисто мужской скетч на тему «Карликов не бьют», а теперь возвращение Жиля Лантье к домашнему очагу и заговор его близких для его же блага. Жан в роли резонера журит подравшегося приятеля. Ай-яй-яй, нехорошо. Элоиза разыгрывает домовитую хозяйку. Марта ничего не изображает, потому что глупа, как пробка. А иначе она подлетела бы с флакончиком спирта и протянула бы его Элоизе. Рассеченную губу действительно сильно щипала. Жиль заворчал. «Ну?» — спросил Жан. «Что тебе сказал Даниэль?» «Даниэль?» «Ну да, доктор». «Разве ты не разговаривал с ним по телефону?» Жиль сказал это наугад, сердитым тоном, намекая на всегдашнее отношение к нему своего друга. Отношение отеческое, покровительственное, даже чересчур. И, увидев, как Жан покраснел, догадался, что попал в точку. Итак, Жан действительно тревожился, и это вдруг испугало его, наполнило чувством поистине животного страха. «А что, если это все кончится психиатрической больницей?» «Верно», — подтвердил Жан с благочестивой кротостью человека, не желающего лгать, когда лгать уже ни к чему. «Верно, я звонил ему». «Ты, значит, тревожился?» «Немного, но он меня, кстати сказать, успокоил». «Так хорошо успокоил, что ты в полночь пришел навестить меня?» Жан внезапно вспылил. «Я пришел, потому что Элоиза знала, что ты в 4 часа отправился к доктору и вдруг куда-то пропал, и она безумно беспокоилась. Я пришел составить ей компанию и подбодрить. Поговорил по телефону с Даниэлем. По его мнению, у тебя нервное переутомление, угнетенное состояние, как у 9/10 жителей Парижа. Но это еще не основание для того, чтобы люди из-за тебя беспокоились, мучились, пока ты дерешься в барах с Тома или с кем-нибудь еще там». Наступило молчание. Потом Жиль улыбнулся. «Извини, папочка. А что еще говорил тебе твой приятель?» «Тебе надо переменить обстановку». «Вот как? Газета преподнесет мне бесплатный билет, и я отправлюсь в туристическую поездку на Багамские острова, верно? Ты потолкуешь на этот счет с шефом?» Он почувствовал, что говорит глупо, зло и совсем не остроумно, но не мог остановиться. «На Багамских островах как будто бы очень красиво». Светским тоном вставила Марта, но Жан бросил на нее такой свирепый взгляд, что Жиль с огромным трудом подавил желание расхохотаться. Он кусал губы и, несмотря на боль, все же чувствовал, что из горла рвется смех, неудержимый, как и его недавняя злоба. Он изо всех сил боролся с собой, Попытался сделать глубокий вдох, но фраза, брошенная Мартой, не выходила у него из головы и казалась ему невероятно смешной. Он кашлянул, закрыл глаза и вдруг расхохотался. Он хохотал и хохотал, еле переводя дыхание. «Багамские острова, Багамские острова!» Бормотал он между приступами смеха, как бы извиняясь. «Багамские острова, Багамские острова!» А когда он открывал глаза, то видел перед собой три озабоченных лица и принимался хохотать еще громче. Ранка на губе раскрылась, он чувствовал, как по подбородку тоненькой струйкой течет кровь, и смутно осознавал, что в таком виде, окровавленный, хохочущий до слез, до рыданий, дергающийся от смеха в этом кресле, обитом рубчатым вельветом, он похож на сумасшедшего. Все вдруг стало нелепым, диким, смехотворным. А сегодняшний день... О, Боже! Так провести вечер. В чужом халате возлежал на диване, как паша в ожидании Адалиски, который так и не отворил дверь. Ах, если бы он только мог рассказать об этом Жану! Но приступы смеха не проходили. Он не мог остановиться, не мог произнести ни слова. Он стонал от смеха. Он псих, вся жизнь психованная. А почему эти трое не хохочут? «Перестань», — твердил Жан, — «перестань». Сейчас он даст мне пощечину, наверняка даст. Считает, что в подобных случаях так нужно. Все считают, что на каждый случай в жизни есть свое правило. Если человек слишком громко смеется, его бьют по щекам. Если он слишком горько плачет, ему дают снотворное или посылают на Багамские острова. Но Жан не дал ему пощечины. Он отворил окно. Женщины укрылись в спальне, и приступ дикого хохота постепенно прошел. Жиль даже не знал, почему он так смеялся. Не знал он также, почему теперь по его лицу текут теплые, тихие, неиссякаемые слезы. И почему Жан протягивает ему платок, выдернув его из верхнего кармашка пиджака. Светло-синий платок в гранатовую клетку, а рука у него так и дрожит.